спал зимой в спальном мешке при открытом окошке, а также выписывал охотничий журнал и два специальных. Курс подготовки кончился. Атька получил диплом, направление и покатил из сибирского вуза еще дальше на восток к назначенному месту. И хоть был он уже инженер и взрослый человек, но крепко надеялся на романтические перспективы, вроде тех, что описаны у Федосеева. Когда он добрался до места, на временной базе, состоящей из нескольких самодельных срубов, имелся только один человек. Человек этот в момент появления Атьки был занят замечательным делом. Прилаживал оптику к трехлинейной винтовке. На стенке одного из срубов были распялены две медвежьи шкуры. Тут же валялись красномясы пластины рыб и стоял набор удилищ с катушками и без них. «Ваше хозяйство?» – спросил Атька, кивнув на это великолепие. «Я завхоз», – ответил незнакомец. «Мое дело – склад, снабжение мясом, рыбой и прочая помощь в работе». Положив винтовку на стол, он выпрямился так под 1,90 м и крикнул: «Ося!» Тотчас в избушку вошел, покачивая головой, журавль и посмотрел на Атьку умным черным глазом. Сердце Атьки дрогнуло, и с этого момента началась его дружба с Колумбычем. К работе Атька приступил с истовой старательностью, можно сказать, лег в работу. В этом ему помогали выработанные по системе здоровье, несомненный нюх, необходимый топографу для выбора нужных вершин, с которых идут основные засечки, и сибирская основательность, столь необходимая при скрупулезных камеральных расчетах. Атька и не задумывался никогда, счастлив он или нет. Это была его жизнь, которую он выбрал на десятки лет еще в 9 классе. Вечера можно было проводить с Колумбычем за нужной беседой о системе оружия, с которым охотятся на крокодилов, или размышлением о судьбах снежного человека. Когда на Колумбыча накатила блажь, и он нашел то самое место, Атька опечалился больше всех, хотя и вся экспедиция крепко грустила. Честного завхоза найти можно, но где еще найдешь человека, который разотрет по-отцовски ноги и спину после адской ходьбы по курумнику с 2 пудами железных скоб на спине? И кто еще в дождяную тоску расскажет про жуткие ветры в черных габийских пустынях и про вкус воды в колодцах джунгарских степей? Ради проводов Колумбыча экспедиция спустилась с гор в приисковый поселок, откуда ходили автобусы до железной дороги. Всю дорогу Колумбыч, словно оправдываясь, толковал насчет всеобщего скудения жизни для истинно бродячего человека. «Автобусы всюду ходят, и, говорят, скоро даже в Якутске паровоз загудит. Нет, пора на покой». В поселковом магазине взяли они несколько бутылок вина и пошли в столовую, чтоб там уже проводить Колумбыча по всем экспедиционным правилам. Но получилось скучновато. Портвейн ни к лешему не годился. Колумбыч ковырял вилкой в тарелке и бубнил: «Вот вам, пожалуйста, прииск золота, а в столовой котл, рубл, сверм и пом. И в Самарканде это, и хоть куда ни заберись, везде будет стоять столовка и будут котл, рубл, сверм и пом». Немного только развеял их один загулявший братишка-старатель. То ли для маскарада, то ли душа требовала, но вырядился он, как у мамина сибиряка, в широченные шаровары и красную рубаху на выпуск –